А вы где спите? О, как когда? Иногда в кресле, иногда оставлю раскладушку. Ах так. Ну, он очень бережет меня, хорошо ко мне относится. Бабушка, сколько лет этому господину? Ну, говорит, 71. Но я-то думаю, что ему самое меньшее 72. С ума сойти. Это неприлично, правда, Андрей? Знаю, право. Признаюсь, это так неожиданно. Видите, я права, Андрей, не надо смеяться. Я права, когда говорю о детях. Ну, дети, знаете ли... Нет, нет, это могло бы быть очень дурным примером. Очень дурным. Ну, послушайте, бабушка, вы считаете это естественным? Что? Ну, словом, все это... Нет, нет. Но я не могу лишиться этого. Много раз я говорила себе, что нужно все прекратить. Ну, знаете, Андрей, в моем возрасте вечера такие длинные, не спится. Вот. Я понимаю, бабушка, все это так, но принимать ночью мужчину, которого вы мало знаете... А я теперь его очень хорошо знаю. Ага. Это чудак, настоящий старый холостяк. Вы знаете, когда человек долго живет один... А он холостяк? Нет, он вдовец, но он уже так давно вдовел, что это то же самое. Бабушка, я не нахожу слов. Это какая-то фантастика. Андрей, а вы знаете, ему это дорого обходится. Он вам дает деньги? Нет, но мы играем в карты. И крупно. Крупно? Да. И потом, он-то, конечно, не знает, но я жульничаю. Ага. Позавчера я выиграла у него. И вы каждый раз выигрываете? Нет, ну что вы, он бы догадался. Но ведь это же воровство. Что? Что, Андре? Он одинокий человек, у него нет семьи, как у меня. А потом, кто об этом узнает? Но вы отдаете себе отчет. А вы считаете, что я не должна заботиться? Бабушка, вы не понимаете. Это очень дурно, то, что вы делаете. Андре, ведь все эти деньги останутся вам, когда я умру. Что с вами, Андре? Так продолжаться не может. Вы вернете деньги этому господину? Нет. Бабушка. Нет уж, я достаточно поработала. У меня такое впечатление, будто я зашел с ума. Что мне-то снится? Да вы понимаете, что вы делаете? Конечно, понимаю. Обеспечиваю свое будущее. И ваше тоже. Что, где у вас эти деньги? А, деньги. Я купила акции. Вы играете на бирже? Да, поигрываю. И знаете, это очень интересно. Но кто руководит вами? Он. Как? Ну, конечно, он.